Глава 9. Встреча с генералом Муратовым. Генерал Муратов с самого утра был раздражен и крайне недоволен. Облава в Чулковской слободе не удалась. Тулина там не было. Задержать деловых или людишек, промышляющих против закона империи, не удалось. Как будто бы знали обыватели и постоянные обитатели ночлежки, что будет облава. В ночлежке остался один мастеровой люд, рабочие, крестьяне, приехавшие по мелким делам, да временные гости. Офицер доложил, что один обыватель, проходивший мимо гостиницы, видел, как накануне облавы из ночлежки массово уходил народ. Тот еще подивился этому. Обычно наоборот, в это время в ночлежку стремятся, а тут из нее гурьбой убегали. «Где искать этого Тулина? Что случилось? Почему он нарушает условия и договоренности с полицейским управлением Москвы и департаментом государственной полиции?» – думал Александр Иванович, рассматривая утренние документы. Его внимание обратилось к докладу помощника. Обо всех противоправных действиях, нарушениях, угрозах личному имуществу и жизни горожан за истекшие день и ночь. В нем, помимо прочей информации, излагалось, что найден в съемной квартире труп пожилого учителя естественной истории в гимназии, некоего Федина Никифора Никифоровича. Жил тот скромно, на те небольшие доходы, что имел от лекций. Следов взлома и грабежа не обнаружено, но потерпевший явно скончался от насильственной смерти. Имели следы пыток, возможно, ножом. Проживал Федин на Подьячинской улице, недалеко от Хлебной площади и Всехсвятского кладбища. «Когда это у нас в губернии на учителей нападали? Что-то новое!» – подумал Муратов. «Ваше высокоблагородие, позвольте войти и доложить», – заявил адъютант, постучавшись и заглянув в дверь. «Слушаю вас, милейший!» «К вам непонятный человек, бородат, в старой рваной поддевке, с синяками». Пьянь или босяк просил передать записку, сказывал, что ответа ждать будет. Что ответить? Может, в шею его? Читал записку? Никак нет, ваше высокоблагородие. Как можно? Прочти, приказал начальник жандармского управления. Адъютант развернул грязноватую бумажку, представляющую собой кусок, вырванный из газеты. Повертел ее в руке, рассматривая с разных сторон. «Тулин написано, ваше высокопревосходительство. Больше ничего нет, кроме этого слова», – ответил адъютант, прочитав записку. «Отлично. Приведи его ко мне, только аккуратно, через запасной вход в кабинет. Без моего разрешения никого ко мне не впускай. Объяви, что сегодня до полудня приема у меня нет. Понял меня?» «Так точно. Понял». Через некоторое время привели Тулина. Как только тот вошел в кабинет, Муратов приказал адъютанту выйти. Начальник жандармского управления остался с гостем один на один. «К твоим выкрутасам я уже привык, поэтому ругать не стану. Сними эту поддевку в угол кабинета и присаживайся. Воняет от тебя, однако. Как будто бы ты на помойке живешь», – заявил генерал вместо приветствия. «Здравия вам желаю на долгие годы. Рад вас снова увидеть». «Так и есть, ваше высокопревосходительство. Живу в ночлежке возле Всехсвятского кладбища», – ответил Евграф, снимая вначале поддевку, а затем бекешу и бросая их на пол в углу кабинета. «Тогда докладывай. Не зря, наверное, там поселился. А финт твой с неудачной облавой я примерно понимаю». Титулярный советник, присев за стол, все предметно рассказал, не упустив и про то, что в районе речки Рогожни видели труп. Возможно, замерзшего или убитого обывателя. Муратов внимательно выслушал сыщика, заметно подобрел. Вышел и отдал какие-то указания адъютанту. Затем продолжил беседу, но уже за чашкой чая, лично налив его и поставив перед Евграфом Михайловичем. «Молодцы вы с Кротовым. На этого скуратовского трактирщика Агея у нас имеется немного информации. Однако доказательств преступной деятельности нет. Мы сейчас как раз и работаем над этим, разбираемся, как живет и чем занимается. Имеется информация, что он – один из главарей подпольного ночного и уличного люда Тулы. Говорят, что непрост, как на первый взгляд кажется. Половина всех нищих и босиков под ним ходит. Проституция не гнушается, скупает и продает краденое. Всякие люди темные у него приют находят. Продолжая его разрабатывать, посмотрим, что из этого получится». задумчиво заявил Александр Иванович и передал папку, лежавшую на столе, Тулину. «А пока прочти вот этот документ. Здесь многое, чего ты не знаешь. По душу этого человека ты вызван из Москвы». Тулин внимательно начал читать. Это была ориентировка на беглого преступника. Содержание было практически таким же, каким он читал его в Москве, только адресаты и начальники разные. Однако он еще раз прочел ее, так как в памяти что-то уже могло не сохраниться. «Я, ваше высокоблагородие, это читал в Москве», – заявил Евграф. «Может быть, зато вот это явно не читал». С этими словами генерал передал сыщику новую папку. Тулин раскрыл ее. В ней находилась выписка по делу с обстоятельствами побега. Очень тщательно сыщик прочел материалы, удивляя своих мыслей о хитрости и сноровке преступников и глупости тюремных надзирателей. «Должен сказать, что этот Йорш – сложная личность, не прост бывшей жизни. Неизвестно, что ожидать от него в предстоящих поступках», – сказал сыщик. «Вы, Евграф Михайлович, наверное, уже поняли, зачем вы здесь и к чему этот маскарад, затеянный мной. Однако, хочу отметить, вы этот маскарад все больше и больше улучшаете своими неординарными действиями. Какие у вас версии по поиску Ерша?» – уточнил генерал Муратов, улыбнувшись. «Не знаю, за что и уцепиться. Во-первых, предлагаю начать с изучения сводки всех убийств, похищений, пропаж и несчастных случаев, а также всего необычного, произошедшего в Туле и окрестностях после побега Ерша из Орловской тюрьмы. Во-вторых, надо внимательно посмотреть все публикации в газете «Губернские ведомости», подписанные так называемым архивариусом. В Москве я читал одну статью этого автора. Мне иногда привозят с поездом газеты, правда с опозданием на несколько суток. Мне показалось, что эта статья – одна из большой серии статей об особенностях развития Тульской губернии в XVI веке. В ней автор писал о разбойнике Кудеяре и его роли в походах крымских ханов на Москву и Тульскую землю. Статья, на мой взгляд, занимательна. Предлагаю поднять все газеты за апрель и март для начала. Затем будет видно. Возможно, неспроста в камере Ерша находилась газета «Губернские ведомости». Иначе зачем ему в Орле, в тюрьме, Тульская губернская газета? «Возможно, я с вами и соглашусь, Евграф Михайлович. Сейчас пригласим Ивана Ивановича, моего помощника. Он доложит нам обо всех происшествиях за этот период. Подписки газет у нас имеются. Вам предоставят», – ответил Муратов. Начальник жандармского управления вызвал адъютанта, отдал ему необходимые распоряжения. «Евграф Михайлович, у нас с вами есть четверть часа, пока помощник подготовит газеты. Предлагаю выпить еще чаю», – любезно заявил начальник управления. «Как ваша дружба с графом Бобринским-Брежневым? Как поживает очаровательная Ольга Владимировна, сестра графа?» «Граф был у меня в Москве, приезжал вместе с Ольгой Владимировной на Рождество. Хорошо провели время. Однако сейчас не знаю, как у них дела. Благодаря вашему поручению мне не удалось воспользоваться неделей отдыха. Начальник сыскной части направил ваше распоряжение». «Ничего, вот поймаем эту рыбу, Ерша, и пойдете на отдых». «А куда хотели направиться на отдых, если не секрет?» — уточнил Александр Иванович с тайной хитринкой, спрятанной в уголках глаз. «В Тулу и хотел прибыть, желал увидеть Бобринских, посетить их, по их же приглашению, да заняться, в конце концов, личными делами, желая прикупить земли в губернии. Но пока Бобринских не видел, более того, направил им письмо, что вынужден отъехать во Владимирскую губернию по делам службы. Земля – это неплохо. Пока вы здесь, я поставлю задачу поинтересоваться, кто из наших помещиков продает, да и посодействую вам, не беспокойтесь, даром ваш приезд не пройдет, поможем вам землей. В случае удачи в поимке Ерша и по очередному чину посмотреть возможно. У вас когда очередной чин по годам состоится?» «В этом году срок нахождения в прежнем истекает, ваше превосходительство. Спасибо за заботу». «Вот и отлично. В новом звании коллежского асессора, имея восьмой чин в табеле о рангах, и свататься возможно. Уже по армейскому званию целый майор, не прощелыга какой. Дело не мое, но будьте повнимательнее. Ольга Владимировна – девушка неветреная. Однако, сами знаете, за женским полом нужен постоянный контроль. Она несколько либеральна. Вы посмотрите, чтобы она не перешла границы, как графиня Софья Львовна Перовская. Знаете, наверное, отец, Лев Николаевич, известная личность, 5 орденов, действительный статский советник, член ордена министра внутренних дел, бывший санкт-петербургский губернатор. Мать Варвара Степановна из рода Сабуровых, древнейшего московского рода бояр и воевод, испокон веков при царях были. Дед Николай Иванович тоже действительный статский советник, бывший губернатор Таврической губернии. Вот что было нужно. Нет же, увлеклась графиня Софья Львовна Перовская идеями вольнодумства, и вся семья прахом пошла. Софью вместе с Желябовым, гражданским ее мужем, повесил палач за участие в покушении на императора. Надо было под замок сажать и пороть. Когда она из дома убегала в 17 лет, довольностями увлекалась. Или замуж выдать, чтобы пристойный муж смотрел за ней, а не Желябов, член исполнительного комитета народной воли, заявил Муратов, внимательно смотря на сыщика и давая отеческие советы. Евграф Михайлович хотел ответить, несколько возмущенный вмешательством в его личную жизнь, но прибыл помощник генерала Иван Иванович. Тот, не скрывая удивления, осмотрел присутствующего в кабинете начальника управления Тулина, грязную плебейскую одежду, сложенную в углу кабинета, и непонимающе посмотрел на начальника жандармского управления. «Вот что, Иван Иванович, доложи нам кратко о произошедших случаях убийств или других каких тяжелых и необычных ситуациях, произошедших за последнее время», – попросил генерал. «Как вам известно, ваше высокопревосходительство, за данный период особо страшного и тяжелого ничего не произошло. Случались обычные кражи, воровство, пьянство и всякое подобное». Из особо наблюдаемых дел, находящихся под контролем жандармского управления, имеется следующее. Уже почти неделю не появляется ни на работе, ни дома помощник редактора газеты «Губернские ведомости» Федор Шламов. Обыски по месту его жительства по адресу Почтовая улица ни к чему не привели. Труп также не найден, что позволяет предположить, что он жив. Только где пропадает, неизвестно. Мещанина Пышкина, у которого снимал жилье Шламов, отпустили. Улик против него нет. Скупка краденого тоже не подтвердилась. Сегодня, как вам известно, найден труп учителя гимназии Никифора Федина. Он учил детишек естественной истории. Следов взлома и грабежа не обнаружено. Это говорит о том, что учитель знал убийцу, но имели следы пыток ножом. Затем ножом в сердце был и убит. Ножа при трупе не обнаружено. Имеются следы борьбы. Все в комнате перевернуто вверх дном. В руке у убитого зажат клочок бумаги, видимо, остатки какой-то переписки. Удалось прочитать скудные данные, указанные на этом листке. Там изложено. «Благодарю вас, Никифор Никифорович, за вашу работу. В течение месяца буду у вас. Все ваши условия меня устраивают. Сумма, указанная вами, приемлема. Прошу продолжить». На этом письмо обрывается. Проживал он на Подьячинской улице, недалеко от Хлебной площади и Всехсвятского кладбища. Согласно вашему распоряжению, час назад направил жандармского офицера обследовать речку Рогожню. Он с помощниками осмотрит берега реки в районе, прилегающем к Всехсвятскому кладбищу и Рогожинскому колодцу. К утру доложит. Если возможно, желательно узнать поподробнее об этом учителе. Кроме того, я бы хотел сам осмотреть место убийства. Попросил Тулин, который во время доклада внимательно исследовал подписку в газет «Губернские ведомости» за последние 2 месяца, внесенную адъютантом. «Каким образом? Как вы осмотрите? Это невозможно. Вы раскроетесь!» Возмутился Муратов. «У меня есть план. Кроме того, кажется, я нашел обе статьи этого архивариуса. Позвольте, я вырву эти страницы и заберу с собой. После подвергну анализу. Возможно, что-то прояснится», — ответил Евграф, показывая рукой на 2 найденные газеты. После этого он рассказал свой план генералу и его помощнику. Вначале они сопротивлялись и критиковали его предложение, но затем все же согласились. Закончив с докладами по оставшимся вопросам, сыщик одел вновь верхнюю одежду мещанина и с разрешения Муратова убыл. Определились, что встреча произойдет завтра в полдень. Здание жандармского управления для докладов по делу впредь исключалось. Договорились, что сыщик будет прибывать ежедневно или по возможности в строго установленное время на служебную квартиру жандармского управления на улице Киевской. Данная квартира имелась специально для встреч с агентами, а также и другими лицами, не желавшими раскрывать свое общение с жандармским управлением. Забрав листы газет со статьями неизвестного архивариуса, Евграф убыл к ожидавшему его в трактире неподалеку надзирателю Кротову.